слава и богатство. Чем особенно примечательны эти слава и богатство? Они заработаны, они получены от любви обильных родственников. Теперь Дали мог действительно плюнуть на родственников. Он встал на ноги без их помощи и имел право гордиться своими успехами. Анна Дали говорила всем вокруг, что этот успех немногого стоит, ведь он основан на скандалах. Мол, пиши Сальвадор классические картины, остался бы в веках, а так всего лишь шут на потеху. Глупая, ничего не смыслящая ни в живописи, ни в скандалах женщина. Пиши Сальвадор копии классических шедевров, он так и остался бы талантливым копиистом, которых бесчетное множество, и чьих имен никто не знает. Но Сальвадор продолжил собственное творчество, а потому он останется в веках как Дали. И скандалы — всего лишь средство привлечь внимание, ведь жизнь так коротка и ограничена многими правилами, что только устроив скандал и нарушая эти правила, можно быстро добиться успеха. Анна Дали не просто глупа, она еще и преступно самонадеянна. Стоило Гале подумать о том, сколько лет и сил потерял Сальвадор, выполняя ее требования, как появилось жгучее желание отвесить сестрице Сальвадора хорошую оплеуху. Сам Сальвадор так не считал, он был даже благодарен сестре за ее требования, ведь именно копирование старых мастеров научило его работать тщательно. Кто еще из сюрреалистов мог похвастать столь совершенной техникой? Владению кистью Сальвадора Дали поражались все. Это владение кистью было поставлено на службу получению дохода, вот в чем Галу обвиняли чаще всего — в меркантильности. Якобы стремление к деньгам ограничило свободу Дали, поставило его талант в зависимость от заказов, а его самого привело к кабальной зависимости от тех, у кого деньги есть. Это так и не так. Когда они были бедны, словно церковные мыши, когда жили буквально на подачке в Париже, и Гала снашивала последние туфли в надежде продать хоть рисунок Дали, чтобы накормить его же, они зависели от тех, у кого деньги есть. Когда заключали кабальные договоры на десятки картин только ради возможности кушать каждый день и покупать кисти и краски хорошего качества, зависели. Когда плыли в Америку почти в трюме, чтобы жить там на довольствии у Кросби, зависели. Когда Дали рисовал первые обложки журналов и радовался любым заказам, дающим возможность переехать из поместья и жить на свои деньги, зависели. Но наступило время, когда за картинами Дали стала выстраиваться очередь, когда каждое его слово ловили, а каждой нарисованной линией восхищались и щедро платили. Дали стал диктовать свои условия, отвергая многие предложения. Вот тогда, имея миллионные счета в банках, они стали независимы. Независимы от заказчиков, от любых капризов моды или рынка, независимы даже от законов живописи. Теперь Дали диктовал эти законы, и мир с восторгом подчинялся. Именно к этому Гала стремилась, этого добивалась от Дали. Ради этого, а не ради счетов в банках, она не позволяла Дали отдыхать или отвлекаться, не позволяла опускать руки и кисти, отказываться от неинтересной работы. Счета в банке дают всего лишь свободу и уверенность в завтрашнем дне, а значит спокойствие. Пережив не один кризис, как в личной жизни, так и в жизни вообще, Гала усвоила, что деньгами себя можно обезопасить, следовательно, их нужно иметь как можно больше. Усвоила и вбила это в голову Дали. «Не смей болеть, не смей умирать, не смей опускать руки. Ты еще не все сделал в своей жизни, вставай и работай, а я создам тебе все возможные условия. Разве это неправильно?» Но во всеядности Сальвадора, на которой постоянно настаивала Гала, временами заставляя его работать, даже когда не хотелось, были свои плюсы. Постоянная практика не только живописная, но и прежде всего творческая. Способность фантазировать, конечно, замечательна сама по себе, но даже она, как и все остальное, требует постоянной тренировки. Если бы Дали в Америке просто пережидал войну и писал картины, неважно, заказные или для себя, он стал бы, как все, уподобился множеству считающих себя сюрреалистами мазил, работы которых продаются со скрипом. Даже сюрреалистическое видение мира надо тренировать, без этого оно сдуется, как воздушный шарик. Не обязательно делать это на огромных полотнах, можно и при создании этикеток. И еще об одном нужно непременно сказать. Еще до Америки Сальвадор и Гала поняли, какую важную роль в успехе или неуспехе играет имидж. Можно ужинать не каждый день, но непременно нужно иметь качественную рубашку или платье для выхода в свет, хорошую обувь, шляпу и подобные вещи. Но имидж — половина дела. Для успеха важен создаваемый образ. Еще в Кадакасе Дали носил одежду, делавшую его похожим на плохого танцора танго, и вел себя словно капризный ребенок. Теперь этого было мало. Плохо одетого человека не воспримут всерьез те, у кого есть средства. Пришлось одеваться хорошо и дорого, это куда приятней. А образ создавать иными средствами. Без надлежащего образа ни сумасшедшая популярность, ни такие же продажи невозможны. Это Дали вполне осознал в Америке, где эпатаж может принести большие доходы. Но мало эпатировать публику своим одноразовым поведением, требовалось создать нужный образ навсегда. Это очень трудно, зато какой эффект, причем внешность и поведение должны быть в гармонии. Просто красавчиков пруд-пруди, оригинальность же быстро надоедает. Требовалась такая оригинальность, которая стала бы визитной карточкой, была узнаваема, сама по себе обеспечивала доход. Думаю, не открою большой секрет, если скажу, что внешность Сальвадора Дали, как и его стиль поведения, не больше, чем старательно созданный образ. Торчащие в сторону усы, бесконечные рассказы о том, как за ними ухаживать, даже специальная горничная нанята, вытаращенные глаза, трость, раскатистая «Р». Образ Дали запоминался не меньше его картин и работал на популярность лучше любых интервью или заказных статей. Но начиналось все с тайной жизни, которую Сальвадор писал в поместье Кросби. Расскажи он просто о своем детстве, о любви к обожженным солнцем скалам, к морю, ловле морских ежей и прочим, кто заинтересовался бы? Разве мало людей любят ловить рыбу или купаться в море? Сальвадор рассказал иначе. Он раздул до катастрофических размеров любую свою странность, любое непослушание, проблему, поступок, создавая образ маленького монстра. Однажды описался во сне. Напишем, что сознательно писался в постель, чтобы родители купили красный трехколесный велосипед. Потребовал купить какую-то мелочь с витрины, когда магазин еще был закрыт? Ну, конечно, это ежедневные истерики, доводившие обожавшую мальчика мать до слез. «Что ты хочешь, дорогой?» Заботливая мать, на портрет которой сын потом с удовольствием плюнул ради все того же эпатажа. Не было такого, но Сальвадор активно поддерживал этот миф. Панический страх перед кузнечиками, нежелание учиться в школе, постоянное стремление быть не как все, капрофагия, даже навоз при создании своего запаха. Монстр, чудовище, но ведь обаятельное. Все, что необычно, притягивает, но притянуть мало, нужно заставить запомнить, пожелать посмотреть еще раз, снова ужаснуться и снова посмотреть. Образ был создан и блестяще работал. Дали скромно признавался, что он чудовище, а все вокруг кричали «Браво!» и платили за картины, созданные этим чудовищем, картины, в которых ничегошеньки не понимали и не могли понять, потому что не понимал он сам. «Я отличаюсь от сумасшедшего только тем, что я не сумасшедший». Впечатляет? И вдруг в ответ на тайную жизнь Сальвадора Дали вышла книга его глупой сестры. Возмущенная, возведенная на самого себя напраслиной, Анна-Мария описала скучного, послушного мальчика, единственным недостатком которого была боязнь кузнечиков саранчи. А его отец написал к книге предисловие, в котором соглашался со всеми утверждениями Анны Марии. Сальвадор был вне себя. Бездарная клуша одним росчерком пера уничтожала так старательно создаваемый им образ монстра, сводя на нет долгие годы работы. На ее счастье, Анна Мария находилась от брата далеко. Не то была бы им просто придушена за такое подлое разрушение его трудов. Его, несомненно, посадили бы в тюрьму, зато образ монстра был бы подтвержден. Этой бестолочи не хватило ума сначала посоветоваться с самим Сальвадором. Попробовать, пусть не понять, возможно, на это не достало бы сообразительности, но хотя бы поинтересоваться, зачем Сальвадору возводить на себя напраслину. Не посоветовалась и не сообразила. Выложила приторно-сладкий рассказ о хорошем мальчике. К счастью, он справился, а глупую книгу глупой женщины мало кто читал. Эпатаж. Эпатаж и еще раз эпатаж, без этого нельзя. Нужны постоянные скандалы во всем. Картинах, поведении, высказываниях, возвеличивании себя, гениального и ужасного. Не позволять забыть о себе, вынудить узнавать с первого взгляда, обсуждать и осуждать, но интересоваться. В Америке застенчивый в действительности молодой художник, всего лишь скрывающий за бравадой свою стеснительность и скромность, научился эпатировать публику. То, что было ширмой и завесой, стало оружием. Гала с удовольствием наблюдала за становлением актера Дали, которому удавалось много лет дурачить публику своим поведением. Дали — гениальный актер и гениальный рекламщик, когда дело касалось продажи своего имени. Гала поставила Дали на ноги, но нельзя же бесконечно поддерживать в таком положении. Сальвадор постоянно твердил ей и остальному миру, что она муза, она главная в жизни, что сначала Гала, потом сюрреализм, то есть сам Дали, и только потом все остальное. К чему все это? Элюар стал не просто известен, случилось то, что я когда-то предсказывала. Поль признан великим французским поэтом, его стихи изучают в школах, а на улицах в последние годы жизни не давали прохода. Не журналисты, не любопытные зеваки, не любители скандалов, как нам сдали, а простые французы, которые любят его стихи и знают их наизусть. Он не бедствовал, но не был богат, жил скромно. Может, так и нужно? Может, не стоило и нам гнаться за успехом в Америке? Не стоило становиться Авида Долларс? Но, оглядываясь назад, я понимаю, что все сделала правильно. Не вытащи я тогда Сальвадора в Америку. Не заставь его работать ради денег, из него ничего бы не получилось, как не получилось из очень многих. На земле безумно много талантов и даже гениев, но не каждому везет встретить свою Галу. Об этом я могу говорить совершенно уверенно и без ложной скромности. И все-таки, получив известие о смерти Поля, я испытала сильнейшую депрессию. Это был поэт, которого я когда-то создала, заставила явиться из небытия, который стал поэтом при мне, а вот признанным по-настоящему уже без меня. Почему его заметили только в военное время? Только ли потому, что писал в тему, созвучно общим переживаниям? Но где же тогда правота? Поль стал поэтом для всех. Мы с Сальвадором постарались сохранить свое «я», вернее, его «я», сохранить свою свободу, независимость. Что важней, личная свобода или эта самая служба обществу? И в чем она заключается? Теперь Гала могла бояться только одного — безжалостного времени. Они издали чувствовали это время физически. Годы успеха не молодят. Можно сколько угодно бодриться, но время берет свое. Эти глупцы считали, что она боится старости. Нет, не старости, а того, что следует за ней смерти. Еще никому не удавалось пережить свою старость. В молодости человек смерти не боится, она кажется нереальной и далекой, он способен даже заигрывать со смертью, бравировать возможностью встречи с ней. А вот в старости смерть из возможной угрозы переходит в разряд приближающегося и неизбежного события. И тогда становилось страшно. Гала не верила тем, кто твердил, мол, готов к окончанию своей жизни. Человек не может быть к этому готов. Он вообще живет только пока есть что-то впереди, пусть даже призрачное что-то. И пока у человека есть это что-то впереди, он должен двигаться.